There's a smile on my face for the whole human race. There's a smile on my face for the whole human race. Давай улыбнись и вернись в 90-е. Нетрудно вспомнить детство, когда все было просто. Ни доступа к нету и не было компьютеров. С парнягами играем в войнушку вместо шутеров. Все круто, но каналов по ТВ не так уж густо. Целыми днями пропадаем на улицах. Солнце, погодка, сидим, живем в жвачке. Турболовыз и ниндзя-черепашки. К урокам не готовился и на контрольных страшно. Во время школьных перемен играем на вкладыши. За уши друг друга тянем в честь дня рождения. Шишкой за подстрижку, тема того времени. Помню одноклассниц, сейчас у них дети. И никогда не забуду, как во дворе играли вместе. Помню инвайт, просто добавь воды. Все было так легко, когда мы были молодыми. Давай улыбнись. Давай улыбнись. Давай улыбнись. Давай, давай улыбнись. Давай улыбнись. Давай улыбнись. Давай улыбнись. И вернись в 90-е. Давай улыбнись. Давай улыбнись. Давай улыбнись. Давай, давай улыбнись. Давай улыбнись. Давай улыбнись. Давай улыбнись. И вернись в 90-е. Есть чего вспомнить, и есть чего вернуть нельзя. Например, программа Комиссарова «Моя семья». Как я и говорил, телеканалов маловато. После школы сижу, гляжу, или на ребята. На полках местных книг лежат игрушки из киндера. Машинки, бегемоты и всякие пингвины. Видеоигры, дэнди, танчики, Марио. Потом и Донки Конг на Супер Нинтендо. Через видео, короче, фильмы на кассетах. Затолкал ее, видак на плее, поехали. Том и Джерри, команда Рэмбо Кобра. Арнольд Шварценеггер на плече таскает бревна. Лего Бионикл подарят мне на Новый год. Куранты бьют 12, а Ельцин на экране прет. Джунгли завелась, с утра Сергей Супонин. Девчонки, улыбаясь, смотрят мультики про пони. Все любят маму по-любому, и Сережа тоже. Такими были 90-е для молодежи. Давай улыбнись. Давай улыбнись. Давай улыбнись. Давай, давай улыбнись. Давай улыбнись. Давай улыбнись. Давай улыбнись. И вернись в 90-е. Давай улыбнись. Давай улыбнись. Давай улыбнись. Давай, давай улыбнись. Давай улыбнись. Давай улыбнись. Давай улыбнись. И вернись в 90-е.